23:30. Впервые за очень долгое время Ник вдруг снова ощутил укол ревности. Причем чувство это оказалось сродни встрече со старым другом, которого он едва узнал, но общаясь с которым, явно скучал и вообще чувствовал себя неловко. Скучно было ему самому, а неловкость он испытывал из-за присутствия Лауры. В сущности, ревность его всегда концентрировалась на одной лишь Карле, поскольку ни до встречи с ней, ни после расставания больше его не посещала. Но сейчас, когда она находилась в одной с ним гостиной и собиралась укладываться спать, в душе его снова вспыхнули знакомые некогда эмоции. Он слышал, как они с Джимом раздвигают кушетку, о чем-то переговариваются, смеются. Потом до него донесся звук удара об пол пряжки ремня его брюк. Аналогичные звуки доносились также из спальни Дэна и Марджи, хотя на них он не обращал ни малейшего внимания. Он вообще не замечал их присутствия. Сейчас все его внимание было обращено туда, где ему хотелось бы быть, а именно на гостиную. Он снял очки и положил их на столик рядом с кроватью. Лежа в постели, Ник наблюдал за тем, как Лаура раздевалась и аккуратно складывала на стул одежду. Он почувствовал легкое покалывание в нижней части живота, когда она обнажила свои полные груди, после чего все так же заботливо свернула бюстгальтер и положила его поверх стопки остальной одежды. Как все же много было несоответствия между манерным поведением Лауры и ее истинными намерениями, подумал он. Могло даже показаться, что она постоянно прячется, скрывается, и это его по-настоящему беспокоило. Девушка скользнула под одеяло и улыбнулась. Ник ответил ей тем же, все это время отчетливо различая звучавший за стенкой голос Карлы. «Ну ладно, хватит», — мысленно сказал он себе. «Ерунда все это». И все же продолжал слушаться. Он чувствовал, как Лауре сейчас хотелось заняться любовью, тогда как сам прекрасно понимал, что в данный момент, когда из-за стенки доносится голос Карлы, его интимные стрелки безнадежно застряли на половине шестого. «И все же интересно», — подумал Ник, — «что вообще заставило меня отправиться в эту поездку? Ну разве мог он рассчитывать на что-то иное, отличное от того, что происходило сейчас?» «Получается, что мог. Но почему? Ведь он прекрасно знал заранее, как все будет. В самом деле...» — убеждал он себя. — Ведь мы же давным-давно все между собой обговорили и выяснили. Если на то пошло, то он и помнить-то перестал, как звали того парня, с которым Карла встречалась после их разрыва. В памяти осталось лишь переживание случившегося. Лаура повернулась на бок и поцеловала его. «Готова поспорить на $10, что после сегодняшней езды ты 15 минут не продержишься», — сказала она. Ник ответил ей довольно сдержанным поцелуем. «Чтобы это проверить, — сказал он, — мне надо сначала сбросить воду». Отодвинувшись от теплого тела, он подцепил рукой халат и накинул его на плечи, и через кухню направился в сторону ванной. За дверью комнаты Дэна и Марджи горел яркий свет. В сторону гостиной Ник умышленно старался не глядеть. Войдя в ванную, он распахнул полы халата и нацелился на унитаз. В какое-то мгновение ему показалось, что он услышал доносящийся снаружи слабый скребущий звук и вспомнил слова Карлы насчет поселившейся на кухне мышки. Правда, на сей раз у него создалось впечатление, что источником шуршания было нечто более крупное, чем обычная мышь-полевка. Может, енот? Из-за стенки послышался смех Марджи. Марджи. В сущности, именно она продолжала цементировать их отношения. Если разобраться, то его чувства к ней были даже крепче и прочнее всего того, что связывало его с ее сестрой. За все это время между ними не было ничего интимного. А все потому, что Марджи и Карла были слишком близки друг к другу, и Марджи посчитала бы немыслимым заниматься этим самым с мужчиной Карлы. Точнее, это было бы немысленно как для Карлы, так и для Марджи. Он не раз задумывался на эту тему. В самом деле, Мардж была очень симпатичной девушкой. Причем с особой отчетливостью он стал это замечать именно после своего разрыва с Карлой. Но к тому времени фундамент их взаимоотношений уже окончательно сложился. Они с Марджи во многом разделяли отношения к различным вещам, людям, частенько вместе ходили в бары, но потом всегда расставались, спокойно шли каждой своей дорогой. И в кино на фильмы ужасов тоже часто ходили на пару. Никто больше не соглашался составить им компанию. И Ник замечал, что во время самых жутких сцен она судорожно сжимала его руку. Но ничего по-настоящему амурного между ними так ни разу не случилось. Ник допускал, что некоторые странности Марджи, вроде ее боязни темноты, замкнутого пространства и больших скоростей, ее неприязни к дешевой пище, склонности без видимых причин впадать в хандру и замыкаться в полном одиночестве, довольно сильно раздражали бы его в Марджи-любовнице. Тогда как в Марджи-друге они всего лишь удивляли и даже веселили его. Как знать, возможно, именно поэтому он за все это время так ни разу и не сделал попытки пойти на дальнейшее сближение с ней. А может, они просто понимали, что именно такой уровень отношений является для них наиболее оптимальным. Ни у одного из них практически не было друзей из числа представителей противоположного пола, которыми бы не являлись бы экс или потенциальными любовниками, и поэтому их взаимоотношения, в которых начисто отсутствовал сексуальный элемент, в чем-то приобрели весьма специфический и даже уникальный оттенок. Ну и, конечно, нельзя было сбрасывать со счетов тот факт, что над обоями постоянно как бы зависала тень Карлы. Как там Карла? Что делает Карла? И все же конец их связи наступал долго, мучительно, причем виновником тому, как, впрочем, и многому другому, был, опять же, Ник. Их любовь постепенно переросла в самую настоящую войну нервов. Карла находилась на подъеме своей жизненной карьеры, имела интересную и к тому же довольно высокооплачиваемую работу. Ник же продолжал топтаться на месте. Под предлогом интересов писательской деятельности он вдруг взял да и бросил прекрасную работу, хотя писать так и не начал. Сейчас же, чуть более года после всего случившегося, он своей писаниной зарабатывал намного больше, чем когда вкалывал с 9 до 5. Но тогда, в последний период романа с Карлой, его самолюбие, а точнее его член, требовали к себе постоянного внимания. «Как интересно все же подчас получается, — думал Ник, — когда в твоей жизни почти ничего нет, когда она толком ничем не заполнена, секс вдруг приобретает чуть ли не самодавлеющее значение. В те дни ему хотелось Карлу чуть ли не по 24 часа в день, тогда как сама она, естественно, была занята гораздо больше его. Возможно, она догадывалась, в чем заключалась подоплека терзаний Ника, для которого взлет сексуальности был призван всего лишь компенсировать дефицит потенции совершенно иного творческого плана. Хотя вел он себя в то время, пожалуй, довольно-таки отвратительно. И если разобраться, то в конечном счете именно Карла оказалась права. Каждый из них, живя отдельно и независимо от другого, словно бы обретал новые жизненные силы. На 5-й день после разрыва с Карлой Ник сел за пишущую машинку. Он стряхнул последнюю каплю в унитаз, выключил свет и вышел на кухню. В комнате Маржи все еще горел свет, ровно как, теперь он этого просто не мог не заметить, и в гостиной. Между этими двумя комнатами находилась его спальня, его и Лауры. Он нахмурился, как все-таки сложно складывались его отношения с Лаурой. Что-то у них постоянно не состыковывалось. Временами она пыталась вести себя смело и решительно, хотя на самом деле была рабка и боязлива даже больше, чем Марджи. То кошку боится к ветеринару отвезти, то на вечеринке не дотронется до травки или бокала со спиртным. Ник чувствовал, что она по уши влюблена в него, хотя при этом ни разу не проявила своих чувств. Впрочем, до тех лишь пор, покуда он, не желая излишне углублять их отношения под каким-то предлогом, стал отдаляться от нее. Что тут началось? Она в буквальном смысле стала сама не своя. Что и говорить, тогда сложилась поистине идиотская ситуация. Впрочем, у него в этот период не было на примете никого более стоящего, а поэтому он решил не идти на окончательный разрыв. А надо было бы, поскольку все это время он лишь обманывал ее. Вот и сейчас все так же лгал ей, постоянно думая о Карле. Ну и к чему он в итоге пришел? А к тому, что этой ночью, как, впрочем, и неоднократно в прошлом, будет заливать ей что-то насчет того, что он, дескать, слишком утомился, чтобы заниматься любовью, а на самом деле не опускаться до уровня подонка, трахая одну женщину и мечтая лишь о том, чтобы на ее месте оказалась другая. И все же Ника немало удивляло то, насколько прочно засело в нем прошлое. Он даже и не подозревал об этом, не знал, покуда прошлое не начало нашептывать ему через стену, зовя вернуться и одновременно держаться от него как можно дальше. Ник подошел к двери спальни и заглянул внутрь. При виде Лауры из его груди вырвался глубокий вздох облегчения. Ну вот теперь все в порядке. Уснула. В соседней комнате Марджи подошла к окну и закрыла его, на несколько секунд устремив взгляд в ночную темноту. — Мне холодно, — сказала она. — Да у нас же целых два одеяла, — заметил Дэн. — Все равно недостаточно. Она прыгнула в постель. — А как же насчет чистого и свежего деревенского воздуха? Дэн присел рядом с ней и принялся разуваться. Чистый и свежий деревенский воздух оказался сущим холодом. — Ну так иди сюда и покрутись на моем члене, — сказал он. — Надеюсь, это тебя согреет. Ей нравилось, когда Дэн употреблял нарочито вульгарные выражения. В постель он лег голым и уже вполне созревшим. У него было худощавое тело и гладкая бархатистая кожа, что ей также очень нравилось. — Ну-ка, сними эту ночнушку, — сказал он. — Но мне же холодно. — Знаю, что холодно. Все равно снимай. — Ну, пусть останется, — захныкала она. — Пожалуйста, стань голенькой. Дэн начал взгромождаться на нее. — Нет! Он закопался под простыни и стал обеими руками пробираться к ней под ночную рубашку. Марджи рассмеялась. Тогда он укусил ее за живот. — Только подумать, на что я иду ради какой-то заурядной клюшки! — проговорил он приглушенным голосом, поскольку губы его скользили по ее животу. — Ебать, как я тебя хотела! — проговорила Марджи. До встречи с Дэном она бы никогда не позволила себе сказать мужчине хоть что-то подобное. «Наверное, это он так на меня действует», — подумала Марджи. Вообще же с Дэном было весело. Плотно прижав губы к ее животу, он силой выдохнул. Звук получился самый, что ни на есть, непристойный. А Марджи стало щекотно, и она захихикала. «Шш, заткнись», — сказала она. «Сама ж смеешься, или это я смеюсь?» «Нет, я не смеюсь, я хочу потрахаться». Он вынырнул из-под одеяла и принялся расстегивать ее ночнушку. Как и всегда, пальцы его действовали довольно неуклюже. — Да подожди же ты, подожди, тебе говорят. Сначала я хочу, чтобы ты выполнил одну мою просьбу. Только одну. — Боже правый, какую же? — Прежде чем лечь в постель, я хочу попросить тебя об одном одолжении. — Но мы же уже лежим в постели. — Ты понял, что я имею в виду? — Что? — Ты знаешь. — Ты хочешь сказать, прежде чем я тебя трахну? — Правильно. — Ну ладно, говори. — Не мог бы ты сначала подложить в камин парочку поленьев? Иначе я здесь просто в ледышку превращусь. — Ну, пожалуйста, — проговорила она с жеманством маленькой девочки, в котором было на три четверти мольбы и на одну надутых счетчик. Раньше это всегда срабатывало. Сработало и сейчас. — Что ж, пожалуй, это будет в самый раз. А где дрова-то лежат? — Мне кажется, прямо перед печкой. И потом, как можно более застенчиво, добавила. — Спасибо, Дэн. — Спасибо, Дэн, — передразнил он. — Не девочка, а сплошные дешевые выходки. Вот что я скажу, моя милая. Она шлепнула его по спине. Не утруждая себя процедурой надевания халата, Дэн выглянул в темную кухню. Дверь Ника была закрыта, а в самой гостиной свет не горел. Кажется, путь свободен. В струившемся из спальни слабом свечении Дэн на цыпочках подошел к печке и открыл дверцу. — И вправду почти все прогорело, — подумал он. Золы целая куча, а из всех поленьев осталось одно единственное жалкое бревнышко. Марджа была права, к утру они основательно продрогнут. Он протянул руку, поднял с пола кедровое полено и просунул его в топку. В доме не было слышно ни звука, даже жутковато как-то, подумал Дэн. Он решил подбросить в огонь еще одно полено и раздраженно поморщился, когда нечаянно с шумом зацепил его краем угол дверцы топки. «Поскорее надо с этим кончать», — подумал он. «Это так весь дом перебудить можно». С величайшей осторожностью он извлек из поленницы самое большое бревно и столь же аккуратно и медленно засунул его в топку. А лишь сделав это, он заметил, что полени легли вплотную друг к другу. «Разумеется, так они гореть не будут. Вот ведь черт!» — с раздражением думал он и принялся оглядываться в поисках кочерги. Вскоре ему удалось отыскать ее. Она лежала вдоль стены недалеко от буфета. Все так же осторожно и сверхаккуратно орудуя кочергой, Дэн принялся переворачивать поленья, образуя между ними зазор, достаточный для проникновения потоков воздуха. Наконец он отложил кочергу, глубоко вздохнул и заглянул внутрь печки, чтобы проверить, насколько плодотворными оказались его усилия. На фоне ночной тишины у него сложилось впечатление, будто он переворачивает вверх дном весь дом. Ну да что уж тут поделаешь, в деревнях вообще всегда так тихо. Он поймал себя на мысли о том, что если бы надолго задержаться здесь, то рано или поздно эта тишина непременно достала бы его. Ага, кора уже загорелась, а значит, вскоре займутся и сами поленья. Ну что ж, теперь в самый раз возвращаться к мисс Марджи. Он закрыл дверцу топки и накинул защёлку. И в то же мгновение услышал, как что-то быстро заскользило по полу. В висках гулко заколотилась кровь. Дэн с пронзительной отчетливостью осознал, что кто-то стоит прямо у него за спиной. Растекшийся по жилам адреналин усиленно подхлестывал кровяной поток. А кожа вдруг стала холодной и влажной. Он резко обернулся. «А что? Симпатичная попка!» — с улыбкой заметила Карла, подходя к холодильнику. «Попить не хочешь?» «Спасибо, нет», — сказал он, чувствуя, как колотится в груди сердце. Карла распахнула дверцу холодильника, и вырвавшийся оттуда поток света сделал ткань ее ночной рубашки почти прозрачной. Дэн, как зачарованный, смотрел на женщину. Грудь у нее была полнее, чем у Марджи, да и бедра отличались большей округлостью. Что и говорить, в этой позе она смотрелась просто великолепно. «Тебя тоже неплохой видок», — заметил он. Она налила себе апельсинового сока, опустила взгляд на ночнушку и сказала «Спасибо», после чего закрыла дверцу. Дэн только тогда испытал чувство неловкости. «Ну, мне пора идти», — сказал он. «Хотел вот подбросить несколько поленьев в топку, так что ты меня напугала. Ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи», — откликнулась Карла. Он закрыл за собой дверь. «Неплохие титьки у твоей сестрицы», — сказал он, обращаясь к Марджи. Она откинула одеяло, и Дэн увидел, что она наконец-то избавилась от своего ночного одеяния. «Лучше, чем эти?» — спросила Марджи. Вместо ответа он запрыгнул на нее. Карла увидела, как за их дверью погас свет. «А что?» — подумала она. «Симпатичный парень этот Дэн». Да и она вовсе не шутила, когда обмолвилась насчет его попки. К тому же ей было приятно, что у Марджи оказался хороший вкус в подборе партнеров. По крайней мере, с точки зрения телосложения. Интересно вот только, добьется ли он в жизни чего-нибудь серьезного? И тут же подумала, да ты, подружка, рассуждаешь в точности, как твоя матушка. А уж их матушка определенно не потерпела бы в доме ни одного из всех собравшихся здесь мужчин. Писатель, актер, или кем там был этот Дэн, дизайнер? Ну уж нет, только не они. Поскольку любой из них, несомненно, символизировал бы собой финансовый крах будущей семьи. Впрочем, самой ей казалось, что из всех них лишь один Джим смог бы поладить с ее матушкой. Проблема заключалась в другом. Просто ей, Карле, не хотелось вращаться вокруг Джима, как вокруг некой оси. Ведь если он даже сейчас являлся прожженным эгоистом, а она нисколько не сомневалась в том, что так оно и было, то что же будет, когда он разбогатеет и станет известным? Однако следовало признать, что вкалывал Джим, что называется, как ломовая лошадь. Он даже в постели любил устраивать нечто вроде маленького спектакля. Разыгрывать сценку типа «хозяин и рабыня». Впрочем, Карла не возражала. Более того, это ей даже нравилось, поскольку несло в себе какой-то смысл. Во всех же других отношениях она с годами обязательно бы стала волевой, даже властной женщиной. Уж с собой-то она шутить не позволит никому. Между тем она... А в самом деле, почему бы, если так можно выразиться, не примерить новую юбку? И все же, как странно меняются люди, когда они занимаются сексом. Вне постели Джим неизменно старался произвести слишком уж хорошие впечатления. Все эти его взгляды, улыбки прям-таки лучились искренним желанием угодить другим. Что до Карлы, то ей он определенно нравился, правда, в небольших дозах, тогда как окружающие нередко находили его чересчур угодливым. Воды не замутит, вот, пожалуй, что раздражало ее в нем больше всего. В постели же Джим вел себя агрессивно, подчас даже чуточку жестоко. Сама она отнюдь не считала, что подобная практика полезна для здоровья, хотя, если разобраться, черт с ним, если тебя само это возбуждает. Ну, ясное дело, все эти фантазии о том, что тебя насилуют. После мастурбации для нее это было лучшим средством, чтобы как следует побалдеть. Внезапно она почувствовала, что пора возвращаться в постель. Карла повторно наполнила стакан, на сей раз уже яблочным соком. «Ничего, пусть подождет», — подумала она. «Обоим надо потерпеть и как следует нагулять аппетит». Она мысленно представила себе, как он, голый, лежит поверх одеяла на раздвижном диване и чуточку злится за ее задержку. Зато когда она прикоснется к его телу, особенно к шее, плечам, и маленькому мальчишескому заду, кожа его покажется ей такой мягкой, прям-таки шелковистой. «Как же это глупо!» — подумала она. «Что я здесь выжидаю?» Она снова закрыла дверцу холодильника и на несколько секунд задержалась, покуда глаза привыкали в темноте. В той стороне, где в гостиной располагалась печка, сейчас можно было различить лишь слабое свечение. Похоже, все почти выгорело. И снова в ее душе возникло страстное желание насладиться этой дивной, невероятной теменью деревенской ночи. Той самой ночи, от которой у нее просто кружилась голова. Даже при полнолунии внутренние помещения дома оставались погруженными в темноту, которая казалась особенно густой, по углам дома, вокруг каждого изгиба стены, предметов мебели, а сами они словно растворялись в черном непроглядном тумане. «Хоть глаз выколи», — подумала Карла. «Словно в аду оказалось». Ей всегда нравилась эта фраза, навевавшая воспоминания о темных сновидениях детства. Она двинулась в сторону источника света. Где-то снаружи протяжно крикнула чайка. Оказавшись в дверях гостиной, Карла снова обрела способность видеть. Джим лежит на постели точно в той позе, как она его себе нарисовала. Голый, выискивающий ее взглядом. Улыбается? Трудно сказать наверняка. А может быть, в такие моменты Джим вообще не улыбался. Карла заметила, как повернулась его голова, когда она наклонилась перед печкой, чтобы положить в нее последние оставшиеся в доме полено. Изнутри топки вырвался язык пламени, который тотчас же лизнул сухую кору и согрел ее своим приятным теплом. Она повернулась и посмотрела на Джима, очертания тела которого, бледные в лучах лунного света, резко выделялись на фоне окна. Потом медленно сдвинула с плеч бретельки ночной рубашки и позволила ей соскользнуть на пол. Несколько мгновений постояла так на фоне пламени печки, прекрасно осознавая, что ему это нравится, и что она действительно прекрасно смотрится, освещенная желтоватыми отблесками огня. Ей даже показалось, что жар собственного нарциссизма по-особому расценивал ее кожу. Впрочем, не только ее. Его тоже. Карла медленно двинулась в сторону кровати. Ни один не проронил ни звука. Протянув руку, она нащупала его член, зажала его в ладони, чувствуя, как он наливается теплой пульсирующей кровью. А потом, разжав руку, всем телом подалась вперед, оседлала его, одновременно помогая ему протиснуться внутрь себя. «Нет», — услышала она голос Джима. Чуть приподняв ее, Он извлек пенис и, опершись на локоть, повернулся на бок. Пару секунд оба смотрели друг на друга, после чего он довольно грубо свалил ее на спину, улыбнулся и прижал ладонями оба ее запястья к постели. Заметив подчеркнуто строгое выражение его лица, Карла почувствовала позыв к смеху. Нельзя сказать, чтобы каждый раз повторялась одна и та же сцена, однако определенное сходство все же просматривалось. Игра началась.